Глава третья. Марат. Мы вышли на улицу. Думал, свежий ночной воздух остудит пожар внутри. Порывистый ветер собьет напряжение и хмель. Нет, погода словно сговорилась с моим грешным телом. Все замерло, парило, запретным огнем лица касалось. Я сделал большой глоток коньяка и поманил Камилу за собой к припаркованной в темноте пушистой ивы машине. Прямо разморила меня, на приключения тянет. «Это твоя?» — изумленно распахнула глаза девчонка. «Ничего себе авто!» Губы плотоядно облизнула и чуть ли не в ладоши хлопать начала. Чистый восторг. Я как-то даже по-новому взглянул на свой черный внедорожник. У меня точно не единственный Роллс-Ройс в Москве, хотя тачка новенькая, полгода всего катаюсь. Презентабельная, по цене неплохой московской квартиры, тяжелый люкс. Но в моем окружении это абсолютная норма, а тут такой неподдельный экстаз. Приятно. Значит, удивлять я все еще могу. Смотри осторожней, бросил ей ключи. Иначе не расплатишься со мной, даже если обе почки продашь. Я вбил в навигатор адрес квартиры на Тверской-Ямской. Подарок отца на 20-летие. От родителей съехал, как только на юридический поступил, но не в общежитие, на съем ушел. Барменом ночами подрабатывал, рынок инвестиций изучал. Тогда это в новинку было. Крутился и вертелся как мог. Семья у нас достаточно строга в отношении религии и обычаев правоверных, а я отрезанный ломоть, светский мусульманин во всех отношениях. Вот отец меня и воспитывал. Через 2 года, когда я не приполз к нему за деньгами и к маминой юбке поближе, помирились. Он за учебу с отличием квартиру подарил в центре. Но главное, не лез больше в мою личную жизнь. Невест на смотрины не приводил и не угрожал отлучением от семьи, если выберу девушку не нашей веры. Я тогда в принципе о женитьбе не думал. Но точно знал, что хочу особенную женщину. Когда найду ее, то не будет важно, кто она по национальности и вероисповеданию. Я встретил ее через несколько лет. Я тряхнул головой, отгоняя ностальгические воспоминания. Сейчас не получалось концентрироваться на образе жены, только на удивленном лице Камилы. У нее явно картографический кретинизм, иначе не задавала бы вопросы и не уточняла бы каждый поворот. Но это не раздражало, умиляло разве? Боже, прелесть какая дурочка! Дьявол, какие рабочие губы! Соску накачала определенно, но Камиле даже шло. Таким идет. Сразу понятно, что перед тобой ничего серьезного. Фух. Заехали на подземный паркинг, и она заглушила мотор. «Я бы без вас, Марат, не справилась». И погладила руль, медленно и томно, как член, туда-сюда. Никогда не водила такого офигенного красавца. И ко мне повернулась. Настоящий альфа-самец. Я усмехнулся и достал бумажник. Девчонка явно флиртовала, а мне, не скрою, было приятно. Я женским вниманием никогда обделён не был, а сейчас и вовсе женат. Вращался в таких темных кругах, где красивых шлюшек и вип-эскортниц можно на завтрак, обед и ужин заказывать, и они не кончатся. Никогда не тянуло сорваться и втихую трахнуть одну из таких. Ну, как не тянуло? До звона в яйцах точно нет, но иногда посматривал. Давид так и жил. Жена и шлюхи. Никто из знакомых его за это не линчевал и не стыдил, а Лота одеваться ей некуда. Про меня так вообще никто не узнал бы. Просто не хотелось настолько, чтобы рискнуть женой. Ей как раз-таки есть куда деться. Я не святой. Все мужчины смотрят на других женщин. могут пофантазировать, даже в постели с любимой представить что-то рандомное или запретное. Это нормально. Реальность — дело другое. Сейчас моя реальность... Посмотрел на симпатичный профиль. Не знаю. Восторженная юная дева. Сложно устоять, но можно. Конечно, можно. Держи. Достал из бумажника несколько 5000-ных купюр. Хорошо, что наличные были. Не светить же номер мобильного Камиле. Опасно. За услугу трезвый водитель. Это много? Нахмурила темные брови и оттопырила капризную нижнюю губу. Было в Камиле что-то милое, глупое, но притягательное. Может, мне отвезти машину на мойку? Или еще что-то сделать? Ты чем-то можешь меня удивить? Вопросительно приподнял бровь. Я умею танцевать. Я только хмыкнул. Взглядом показывал, что знаю, как... И что такие девочки умели танцевать? Видел много раз в мужских клубах. Я занималась балетом с детства. Могу показать, чему научилась. И с хитринкой прикусила губу. Надо бы отправить барышню в освояси на такси, но... Я зачем-то одобрительно кивнул и повел ее к лифту наверх. Мы ничего такого не делали. Просто вместе поднимались в мою квартиру. Пусть станцует балерина. Открыл дверь и вошел первым. Свет включил только нижний, более атмосферный и менее яркий. Мне сейчас вот вообще не хотелось рассматривать ситуацию со всех ракурсов и прямо в лоб. А у меня в квартире ничего, в принципе. Я не был в ней год точно и помнил, что здесь склад ненужных вещей организовался. А сейчас встречала моя прежняя холостяцкая берлога. Месяц назад приезжала сестра жены с мужем из Германии погостить, Москву посмотреть. Полина предоставила им мою квартиру, клининг до и после был моим главным условием. Я пошарил над полкой у одной из стен и включил фиолетовую подсветку. Кресло развернул спиной к окнам и лениво упал в него. Вместе с наполовину опустошенной бутылкой коньяка. «Ну, танцуй», — хрипло приказал застывший в дверях деве. «Пусть попробует поразить меня». Камилла сбросила сумочку и каблуки, волосы распустила, встала на носочки и начала выделывать какие-то па, которые видел, бывая в Большом театре, на балете. «С растяжкой у нее полный порядок», отметил, когда задрала ногу. Правда, юбка явно лишняя. Камилла словно бы услышала мои мысли и через мгновение осталась в узких стрингах и коротком топе. Я сделал глоток из бутылки и поставил коньяк на пол. Включил тягучую мелодию на смартфоне, втягиваясь в эротичный водоворот. Камилла сменила темп и репертуар. Теперь она активно работала бедрами, крутила жопой и касалась груди. Дикое возбуждение вскипело в крови, посылая недвусмысленные импульсы моему младшему братишке. В паху набухло и болезненно таранило болты джинсов. Я все еще не согрешил, просто созерцал эротический танец. Даже не касался девы. Она тоже смотрела, приближаясь ко мне, соблазнительно покачивая бедрами, пальчиками поглаживая низ живота. Хмель ударил в голову, как чертова молния, а член дымился, как хорошо раскуренная сигарета. «Трахаться хочу, так хочу, словно виагры нажрался. Может, сучка подсыпала мне чего-то тонизирующего?» «Вряд ли. Наливала при мне из новой бутылки». А коньяк я лично открывал. Значит, сама Камилла так на меня действовала. Черт! Рука инстинктивно упала на ширинку, потерлась, сжала. Я не выдержал чувственной муки и достал ствол. Смотрел на крепкие ягодицы и дрочил, как зеленый юнец, медленно и неспешно растягивая удовольствие и мысленно натягивая на себя юную диву. Камила опустилась передо мной на колени и, как преданная собака, следила за каждым движением хозяина. Капля похоти заблестела в интимном полумраке, свидетельствуя о моем грехе. Я размазал ее по тугой головке. «Какой у тебя большой член!» — выдохнула Камила. «Я никогда не видела обрезанный. Это красиво». А вот Польку мой член не удивлял. А это смотрит, как на самое большое сокровище. «Ты ж не ебешься за деньги. Поддел ее. Конечно, мы перешагнули черту, когда можно изображать из себя нечто иное, нежели шлюшку». «Я не за деньги», — улыбнулась и медленно облизнула нижнюю губу. «По желанию?» Похоть расплывалась надо мной, застила глаза, подвергая полному распаду все жизненные принципы и привычные установки. Алкоголь в симбиозе с бешеным желанием порочных удовольствий туманом накрыл голову, густым, вязким, запахом разгоряченного тела и мускусом жаркого секса. Камила не касалась меня, взглядом поняла, что без разрешения нельзя. Но вся трепетала от мучения, губы облизывала и кусала, на мой ствол, как на вожделенный приз, смотрела. Давно у меня такого не было. «Возьми в рот», — скомандовал и откинул голову со стоном. Я пал смертью слабых, погребенный под пошлостью и пороком. Камила обхватила головку и втянула в себя, приближая мое болезненное облегчение. Я прикрыл глаза, а руку положил на затылок, чтобы глубже, сильнее, грязнее, с хрипами и соплями. Один ведь раз можно, один раз не считается, даже в жопу один раз не пидорас. «Я заканчиваю», — хрипло предупредил, вынимая член из глотки. «Все же джентльмен, и не могу кончить в рот без разрешения». По губам провел, готовый излиться, но Камила проворно раскрыла губы и приняла в себя мое семя. Неожиданно лестно. «Я тоже хочу сладкого», — капризно надулась, оставаясь у моих ног. «Хочу оргазм, Маретик». «Марет», — лениво поправил и на нее с усмешкой посмотрел. «Ты же не думаешь, что буду лизать тебе?» «Нет, конечно», — распахнула глаза. «Такие, как вы, не лижут?» «Еще как лижут, просто не рандомным тёлочкам». «Но уверена, что вы еще сможете?» И стянула через голову топ. Лифчика, естественно, не было. Хорошие, крепкие сиськи. Небольшие, но стоячие и молодые. Трусики полетели куда-то в сторону. Она раскорячилась на полу и принялась ласкать себя между ног. «Я же сказала, что вы мустанг». Член действительно встал моментально, словно и не было минета 5 минут назад. Понятно, там он отдыхал, а сейчас потрудиться над девой нужно будет. Червячок совести грыз, но я уже здесь, я уже изменил жене, я уже смотрел на другую и готовился ей вставить. Уже виноват, а от количества раз Армагеддон не изменит своей фатальности. Хотя, стоп, гондонов нет. Принести жене заразу — это можно вешаться. Я сам себя уничтожу, точнее, отгрызу блядский корень похоти. «У меня есть. Нам всем выдали перед вечеринкой и положила передо мной целую ленту из презервативов. Раком, вставай», скомандовал и, надев колпак, прогнул ее в пояснице, чтобы щекой пола коснулась, а ягода была оттопырена и принимала глубже. Я пару раз ударил по ягодицам и отпустил себя на эту ночь. Я уже по всем статьям грешник. Я намаз не совершал очень давно. Завтра сделаю. Покаюсь, и Аллах простит. А Поля... Полина просто не узнает.